Глава 454. Слишком просто для тебя. Закончив говорить по телефону с Фан Юнхэ, Цзуи на максимальной скорости полетел в Ханчжоу. Совет истины выманил его в Фудзянь, после чего попытался добраться до его родственника. Они своими подлыми методами уже окончательно разгневали Цзуи. Но даже дикий гнев не мог лишить Цзуи рассудка, хотя план врага провалился. Требовалось найти и уничтожить главного виновника, чтобы такого больше не повторилось. Цзуи радовался, что не поскупился собственными ресурсами на драгоценное древо. Сейчас Фан Юнхэ находилась в безопасности. Поместье рода Цзо располагало такой обороноспособностью, что даже могло дать отпор Альфе. Конечно, Цзуи больше тревожился за Баор. В действительности же, пока девочка пребывала в Академии Небесного Руководства, ей вряд ли что-то могло угрожать. Она носила на себе немало оберегающих предметов. Вдобавок, сила драгоценного древа распространялась на весь Ханчжоу, в том числе и на Академию. Если Баор будет что-то угрожать, она сможет мгновенно телепортироваться домой. Поэтому не было никаких проблем с ее безопасностью. Но разум говорил одно, а чувство совсем другое. Горячее желание побыстрее увидеть дочь позволило Цзуи долететь до небесного руководства всего за 20 минут. Вскоре он увидел Баор, сидевший на занятии в аудитории. Цзуи не потревожил занимавшуюся девочку, а немного понаблюдал за ней, стоя за окном, после чего отпустил Тайка. Тайк, виляя хвостиком, радостно проскользнул через задний вход аудитории и, подбежав к Баор, потерся о ее ноги. «А?» Девочка опустила голову. На лице тотчас показалось приятное удивление. Она раскрыла рот и беззвучно произнесла: «Тайк!» «Как Тайк вернулся?» Смышленая Баор немедленно подняла голову и огляделась по сторонам, а затем заметила стоявшего за окном Цзуи. Цзуи улыбнулся и жестом показал ей дальше трудиться. Девочка кивнула, на щечках показались ямочки, брови мило изогнулись. Цзуи помахал ей рукой на прощание и тихо покинул академию. С Тайком девочке точно ничего не будет угрожать. Удостоверившись в безопасности семьи, Цзуи приступил к поиску фальшивого курьера, с которым столкнулась Фан Юнхэ. Этот человек непременно член Совета Истины. В Ханчжоу проживало больше 10 миллионов человек. Вдобавок было превеликое множество туристов. Искать в таком людском море явно замаскировавшегося человека было все равно, что искать иголку в стоге сена. К тому же этот тип физически не соприкасался с Фан Юнхэ, поэтому душевное обоняние Тайка было бесполезно. Тем не менее, если человек еще в пределах Ханчжоу, Цзуи был полностью уверен, что отыщет его. Он раскрыл духовную сеть и связался с драгоценным древом. Фан Юнхэ в критический момент была телепортирована домой благодаря амулету, созданному из листа драгоценного древа. В случае опасности амулет автоматически активировался. В амулете хранилась частица базовой энергии драгоценного древа, которая позволяла осуществить мгновенную телепортацию на территории, где располагалась сила драгоценного древа. А в случае активации амулета нападающий пачкался аурой базовой энергии драгоценного древа. Цзуи хоть и не мог почувствовать эту ауру, зато для драгоценного древа это не составляло труда. Поэтому оно откликнулось на просьбу Цзуи и мгновенно определило местонахождение цели. Цзуи немедленно поспешил к цели. Преступник скрывался в районе Чаньху на востоке Ханчжоу. Здесь в основном проживали приезжие. В огромном количестве сдавались в аренду квартиры. Весь район был усеян переулками и маленькими улочками, поэтому можно было легко заблудиться, если не знать местность. Видимо, человеку приглянулась такая запутанная обстановка, раз он решил тут скрываться. Но это нисколько не помешало Цзуи, у которого в данный момент было читерское рентгеновское зрение. Если бы не беспокойство о том, что простой народ впадет в панику, Цзуи мог бы прямо по воздуху добраться до цели. Преступник прятался на верхнем этаже жилого здания в съемной квартире. Цзуи завернул в переулок позади здания, высоко подпрыгнул, сломал окно на шестом этаже и ворвался прямо в квартиру. Мужчина в черной футболке в это время курил лежа на кровати, но реакция у него оказалась очень быстрой. Как только выбили окно, он тотчас подскочил и схватил стопку новых игральных карт. Вжух-вжух-вжух! В комнате резко поднялся карточный ураган. Бесчисленное количество карт полетело в только что ворвавшегося Цзуи. В каждой карте заключалась смертоносная сила. Они свистели в воздухе точно гадюки и мгновенно окружили Цзуи, не давая ему возможности уклониться. Этот мужчина в футболке был довольно силен. Его экстраординарные колебания достигали пика класса П. Притом у него был богатый боевой опыт. Запустив игральные карты, он немедленно кинулся к закрытой двери. Он не надеялся на то, что его козырная атака прикончится, и... ему лишь требовалось выиграть немного времени. Бац! Входная дверь, изготовленная из твердого дерева, разлетелась на кусочки. Однако в этот момент, когда мужчина уже собирался выбежать наружу, сзади настиг неудержимый поток энергии и беспощадно поглотил его. Мужчина будто подвергся удару тяжелого молота, в глазах сразу потемнело. Неизвестно, сколько прошло времени, но когда он очнулся, то обнаружил себя сидящим на металлическом сиденье в комнате для допроса. Руки и ноги были скованы холодными наручниками. К тому же странная сила в его теле блокировала экстраординарный источник, из-за чего невозможно было воспользоваться своими сверхспособностями. Кроме того, у него был вырван вставной зуб. В этом зубе хранился яд. Стоило силой надкусить зуб, чтобы в течение 10 секунд скончаться, никакого противоядия не было. Теперь же мужчина при всем желании не мог умереть. Он, словно рыба на разделочной доске, был вынужден отдаться на растерзание. В глазах осознавшего свое положение мужчины промелькнуло отчаяние. Как раз в это время дверь комнаты открылась, внутрь вошли два человека. Одним из них был Цзуи. Эта подземная комната для допроса находилась в распоряжении Джидзянского экстрабюро. Поймав мужчину, Цзуи повез его в главное полицейское управление. В экстрабюро работало множество талантливых людей, которые имели большой опыт в допросах. Они и без жестоких пыток умели извлечь из преступника все секреты. Раньше Цзуи не участвовал в допросах, которые проводило экстрабюро, но на этот раз дело касалось его близких, поэтому он присутствовал здесь. «Делайте с ним что хотите». Привлекательное и при этом злое лицо мужчины в футболке преисполнилось бешенство. «Посмотрим, на что вы способны!» Мужчина средних лет, вошедший в комнату вместе с Цзуи, строго произнес: «Джан Зенхуэй, ты слишком легкомысленно хочешь умереть. Тебе безразлична твоя семья? Тебе плевать на учителей, которые 10 лет так упорно наставляли тебя? Хватит пустых слов!» Мужчина в футболке ехидно улыбнулся. «Победители не судят! Я ничего вам не скажу! Жаль, что так и не удалось схватить это!» Бац! Цзуи как следует дал ему пощечину и не позволил ему договорить непристойные слова. «Хочешь умереть?» Цзуи рассмеялся. «Это слишком просто для тебя».